Но у него нет опыта работы в Вашингтоне, а у мэра и комиссара есть хотя бы небольшой. По крайней мере, он надеется, что мэр может положить начало цепочке вопросов на самом высоком уровне. Мэр, вероятно, обратится к старшему сенатору от Нью-Йорка, который, как Ворту известно из газет, возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил и который вполне может страшно разозлиться от того, что армия проводит какие-то незаконные операции в его штате. Сенатор, возможно, обратится в Белый дом, в Министерство обороны, ФБР или ЦРУ, куда-нибудь. Однако все непросто. «Он не любит просить об услугах», — ворчит Аддуницу. «Если просишь, придется расплачиваться». «Еще больше он не любит, когда его держат в неведении». «Мы не держим его в неведении. Нет никаких доказательств». «Хью!» Ворд начинает понимать, почему боссу так не хочется действовать. «Это может стать последним твоим делом и самым громким. Хочешь, чтобы все говорили, что ты сомневался, окажется ли оно реальным?» Хью молчит. «Или ты больше боишься, что станешь посмешищем, если тревога окажется ложной?» «Я не боюсь, Ворд. Я прошу тебя только об одном. Поговори с мэром. Не хочет звонить в Вашингтон? Не будет. А если ты не хочешь говорить с ним, я поговорю сам. До сих пор я не сделал этого из уважения к тебе». «Не учи меня», — огрызается Аддуницу. «Они одни на Пятой Авеню. Один детектив на излете карьеры, у другого впереди еще многие годы работы. Ворд, глядя на старика, на мгновение видит, каким станет сам через 10 лет. Кожа вокруг глаз и на шее обвиснет и пожелтеет, уши станут больше, лицо уже, воротнички щегольских рубашек будут казаться слишком большими для шеи. Плечи ссутулятся, словно голова весит слишком много, чтобы держать ее прямо». Внезапно Ворд вспоминает бейсбольный матч, на который его еще ребенка взял дядя. Жаркий летний день на стадионе Ши в Куинсе играли Нью-Йорк Мэтс и Цинциннати Редс из Огайо. Джонни Бенч, великий принимающий Цинциннати, уже собиравшийся уходить, в тот день играл на третьей базе, потому что травмированные колени не позволяли ему больше сидеть на корточках за домашней базой. Бенч пропустил первый мяч, поданный в его сторону, а потом и второй. Бенч совершил столько ошибок на третьей, потому что уже пережил свой расцвет, что когда он, наконец, поймал мяч, смущенные нью-йоркские зрители устроили ему овацию. И тогда Ворд, сидевший возле линии третьей базы, увидел, как легендарный игрок повернулся к трибунам и понял, что такое унижение. Увидел страх в глазах Джонни Бенча. Мальчик вдруг понял, что тот думает. «Я опозорился, потому что не ушел вовремя». «Хью», — говорит Ворд, — «помнишь, что ты сказал мне давным-давно, когда я был мальчишкой? Ты, а не отец. Ты сказал, что в карьере каждого детектива наступает момент, когда интуиция ведет туда, куда идти не хочется. Ты сказал, что, возможно, рано или поздно я столкнусь с ситуацией, когда есть и обоснованная версия, и улик достаточно, а я буду убеждать себя, что ничего у меня нет, а на самом деле я просто буду себя обманывать. Я буду колебаться», — сказал ты. «Мне было 12. Ты занимался делом в Витцине». Ворд напоминает о коррупционном скандале в полиции, в результате которого Аддуницу отправил в тюрьму 2 своих лучших друзей. Аддуницу останавливается, смотрит Ворду в лицо, и Ворд понимает, что угадал. «Ты сказал, что детективы — те же солдаты на войне, Хью. И процитировал французского политика, ты сказал, на войне любое промедление опасно». «Какого политика?» «Его цитировал ты. Откуда мне знать?» Аддуницу останавливается, кладет толстую руку на плечо Ворду и крепко его сжимает. «Из тебя получится неплохой боец, Ворд», — улыбается он. «Когда-нибудь ты станешь начальником, я в этом не сомневаюсь. Послушай, если я попрошу мэра позвонить в Вашингтон, он позвонит. Если он решит, что в его городе творится такое, то спустит всех собак, он человек вспыльчивый. Хочешь, чтобы я отправил в Вашингтон запрос по закону о свободе информации?» — спрашивает Ворд. «Может быть, через месяц-другой, если мы пойдем по официальным каналам, если мы хотя бы сможем использовать официальные каналы, мы даже получим ответы. К тому времени, возможно, убьют кого-то еще. Насколько, по-твоему, вспылит мэр, когда случится это? Ну, а тебе-то какое дело? Ты уже будешь на пенсии. Адоницо вздыхает, явно недовольный. Потом выпрямляется. Старик исчез. Перед Вортом снова главный детектив. Я позвоню ему утром. Иди спать. А мы с Лу еще покатаемся. Так и так уже поздно. Какой смысл ехать домой? 3 часа спустя, когда Ворт и Джилл просыпаются в 6 утра, они снова берутся за свое, пара марафонцев, не способных оторваться друг от друга. А через час, когда срабатывает будильник, Джилл находит халат и, счастливая, мокрая от пота, объявляет: «Я приготовлю завтрак». Задерживается у двери, окидывая его задумчивым, немного игривым взглядом, потом произносит с какой-то деликатностью: «Кстати говоря, мой прекрасный детектив, ты часом не женат, а?» «Не о чем беспокоиться». Он качает головой, теперь уже открыто улыбаясь. «Да, это было бы слишком хорошо». Ворт приподнимается на локте, решив, что, наверное, ослышался, и тогда Джилл добавляет: «Потому что я замужем». Глава 14. Оазис Мания, рай в пустыне шириной в 20 миль, находится на границе Саудовской Аравии и Ирака, к северу от Эль-Литии и прямо на юго-восток от стратегического города Джудайдат-Арар. Здесь прохладно, тенисто и влажно, есть пальмы и ручьи, чтобы можно было кормить верблюдов, овец, кочевников или солдат. 18 июля 1990 года майор Джон Шеско и полковник Ник Рурк стоят на северном краю тени под последней пальмой и внимательно смотрят в бинокли на север. Жара выше 120 градусов, около плюс 50 по Цельсию. В обычно неподвижном воздухе разносятся крики людей и рев машин. Вторжение союзных сил, координируемое президентом Джорджем Бушем, в Ирак Саддама Хусейна должно начаться через 20 минут. Ты знаешь, что, по мнению ученых-библеистов, сад Эдемский находился там, в Южной Месопотамии, замечает, как всегда, невозмутимый Рурк. Что я должен сделать? Шеско оглядывает выжженный серо-коричневый ландшафт, безводные скалы и валуны, такие же враждебные, как противники люди. И каково это, дружище, снова командовать людьми в поле? Они одеты для войны в пустыне. Легкая форма хаки с сумкой для противогаза, пистолет на боку, рядом рюкзак со спасательным снаряжением, лекарствами или химическими веществами. Орудия войны со времен Вьетнама изменились. Появились компьютеры, умные бомбы и ракеты с лазерным наведением. Но для стратегии по-прежнему верно то, что писал Сунь Цзы во 2 веке до нашей эры. «Мне надо, чтобы ты привез мне кое-что», — говорит Рурк. «Что?» «Артиллерийские орудия». «Химические снаряды», — отвечает Рурк. «Их нельзя взорвать и нельзя оставить. Бомба находится в пещере в 30 милях к северу. Позади них дюжина БМП «Брэдли» и солдаты, преданные под командование Шески. Они проверяют оружие, наполняют бензобаки, кашляют из-за дизельного выхлопа или используют последние минуты перед началом вторжения для сна. Рурк опускается на колени среди редких стебельков травы, прижимая бурые волокна к песчаной почве, разворачивает топографическую карту. Ее цветные контуры отражаются в больших стеклах солнцезащитных очков. «Когда перейдете границу, сначала будешь держаться с основной группой», — говорит он, чертя маршрут по отклоняющейся на север светло-зеленой полосе между 2 бежевыми зубчатыми линиями, подразумевающими горы, и белой, показывающий, где никогда не бывает дождей. От основной группы отделишься здесь и свернешь в горы. Дорога будет узкой и ровной. Ты не ошибешься, потому что в начале этого перевала будет чертова прорва советских танков, по меньшей мере 2 дюжины сожженных, там, где по ним долбанули наши самолеты. Дальше, по шоссе 90, через долину 14 миль на север. Все должно быть отлично, никакого сопротивления. Ничто не двигается под авиационным прикрытием, и вот здесь долина разделится надвое. Повернешь налево у придорожных продуктовых киосков. Свалка боеприпасов будет в пещере через 300 ярдов. Ты не промахнешься. Справа между пирожковой и пиццерией. Ах, да, возможно, одна проблема. Всего одна?